Глава 8. Елена. Не представляю, сколько я проспала, но, проснувшись, почувствовала себя абсолютно живой и здоровой. О боли в животе ничего не напоминало. Об Андрее тоже. «Неужели все-таки ушел доигрывать один?» – опешила я в первое мгновение, когда осознала, что на берегу ручья, кроме меня, сидит только один из медведей. «Проголодались?» – уточнил он у меня. Желудок был пуст до донышка. «Да», – кивнула я, – «кушать хотелось». «А где Андрей?» «Елена, дальше ваши пути разойдутся». Спокойно проинформировал хранитель, не представляя, как расстроил меня своими словами. «Он ушел с Максом». «Уф, без белого мне этого кошмара не вытерпеть. Стало грустно, и аппетит сразу пропал, поэтому банку с тушенкой, термос с чаем и хлеб приняла уже без энтузиазма. Да и есть очередное подношение медведей было страшно». «Съедобно?» С подозрением, приглядываясь к термосу, уточнила у медведя. Он хохотнул. «Не переживайте, в мохито был ротный порошок. В малых дозах он вызывает сильную дурноту. Еда в порядке. Если хотите, я сам попробую на ваших глазах». «Нет, спасибо». По большому счету было безразлично. Что сейчас отравят, что из следующей ловушки со змеями без Андрея не выберусь. Что делать дальше? «Ждать Максима. Он объяснит особенности следующего этапа». Ждать пришлось недолго. Едва я подъела поздний обед, как появился мой медвежий кавалер. «Выспалась?» «Угу». Вдруг, вспомнив о распухшем лице, спал отек или еще нет, кивнула мужчине. «Тогда слушай». Он крутил на пальце крупный ключ. «Добровольского мы нейтрализовали. У тебя будет солидная фора. Часа в 3 точно. А чтобы достигнуть конечного пункта движения, нужен час. Тем более, что мы проводим тебя к удобной тропе, которая туда выведет. Дошагаешь с комфортом». «А в чем заковыка? Вот поведешься с белым, начнешь всех подозревать. На ней скрытые ямы с пауками?» Медведи засмеялись. «Нет, там безопасно. Просто мы не хотим победы волка». «О, это новый взгляд на непредвзятость хранителей». «Ясно», – задумчиво кивнула я. «А как Андрея нейтрализовали?» «Пришлось повозиться, но в итоге приковали его на вершине ближайшего скальника». И медведь подбородком указал на видневшийся неподалеку горный выступ. «Метров 30 в высоту». А в моей голове созрел план. «Думают, что я соглашусь? Что брошу любимого мужчину в беде? Такой подлостью отплачу за его помощь? Фигушки!» Стремительным движением, сдернув с пальца хранителя ключ, вскочила на ноги. Благо, спала прямо в обуви. «Идите вы лесом!» – крикнула им на прощание и бегом устремилась к возвышенности. «Зла на них не хватает. Когда уже это безумие закончится?» Я уже не видела, как на полянку выступил еще один оборотень. Более старый медведь. «Как наша пара?» – спросил он у уставившихся мне вслед хранителей. Ни один из них не сделал даже попытки остановить меня. «Они меня умиляют», – картинно смахивая с глаза слезу, отозвался Вельнов. «Какие эмоции! Какое самопожертвование! Какая безалаберность! Старею, видимо, совсем расчувствовался. Но если они и после этого необходимое не осознают и не проникнутся нужной идеей, то все, им уже ничто не поможет. Одним словом, все строго по плану». «Отлично. Не забудь про последний этап», – усмехнулся старейшина. «Ни за что», – вмешался в разговор напарник Макса. «Я там на Добровольском за все отыграюсь». «Смотри, не нарвись на отдачу», – с улыбкой посоветовал старейшина и направился назад. Опыта скалолазания у меня не было. Поэтому, когда звериный нюх привел меня к месту, откуда Андрей и Максим стали подниматься вверх, обреченно застонала. Высоко. Но когда мне нужна была помощь, белый пробил стену ради того, чтобы добраться до меня. Вопреки всем обидам на Андрея, его поступок впечатлял. А еще раньше, на клановой охоте, он спас мне жизнь. И я не могу оставить его где-то там, наверху, прикованного к скале. Воображение рисовало мне мифические образы, навеянные ситуацией. Но добраться до своего альфы мне предстояло в реальности. Даже со звериной силой и ловкостью получалось плохо. Навык в покорении горных вершин мне бы сейчас не повредил. Провозившись больше 2 часов, почти до самых сумерек, расцарапав в кровь руки и колени, набив множество синяков и шишек, я добралась. К счастью, Андрея удерживали не на самом верху. А если честно, то его вообще не удерживали. «Воу!» Я испытала шок, когда, скрипя зубами и мысленно стеная, перебиралась на очередной выступ и вдруг увидела протянутую для помощи руку. Едва не свалилась назад. «Лена!» Примечательно, что Добровольский был шокирован моим появлением не меньше. «Почему ты тут?» Вытянув меня на небольшой ровный выступ, Андрей грозно насупился. Вместо ответа я озадаченно оглядывала Белого. «Ты не прикован?» «Что? Как ты себе это представляешь?» Я сникла. «Вот эмоциональная моя натура. Нет бы сначала подумать, а уж потом бежать спасать». «Хотела тебе помочь». Собственный голос звучал жалко. «Тебе Вельнов что, не сказал ничего? Мы договорились, я тут пережду, а ты пока достигнешь цели и одержишь победу в этом их идиотском испытании». Добровольский был в ярости. «Подумала, что не могу оставлять тебя в беде». Тихо, не поднимая на Андрея взгляда, шепнула в ответ. «Лена!» – простонал он. «Ну что за бред? Какая беда?» «И в любом случае, я совсем не хочу побеждать», – опомнилась я. «Еще подумает на мой счет что-то не то». «Ты должна. И не спорь, мне виднее». «Это уже ни в какие ворота!» – безапелляционность Белого возмутила. «Опять решает все за меня. Я не собираюсь тебя слушаться». «Так, брейк». Неожиданно у дальнего края выступа появился Вельнов. «Раз ни один из вас не добрался до места окончания испытания, придется пройти еще один крошечный этап. Победитель должен быть определен». «Изыди!» Хором рявкнули мы медведю, не сводя друг с друга яростных взглядов. Сказывались остаточные ночные эмоции. Нелепость происходящего била все рекорды. «Минуточку!» – рассмеялся хранитель. «Это испытание назначено вам медведями. Вы на нашей земле. Извольте подчиняться. Добровольский, тебя вообще можем изгнать. Явишься на Верховный Совет».